Глава 17. Мне снился такой приятный, солнечный, вкусный сон. Не помнила, о чем именно, но на душе после него было уютно и тепло. Спросонья повернула голову, желая улечься поудобнее, и почувствовала, как уперлась носом во что-то теплое, живое. Нахмурилась, не открывая глаза, потому что дрема еще окутывала и не отпускала из своих ласковых объятий. Но сон постепенно отступал. И до меня медленно, но верно доходило. В моей постели кто-то есть. Я лежала, устроившись на чужой руке, уткнувшись носом в чужую грудь, а вторая чужая рука бесцеремонно покоилась на моей заднице, нагло забравшись под футболку. Ё-моё, я вчера напилась, что ли? Раз не помню, с кем ложилась. Да не может быть, я вообще не пью. Бред. Тут же окончательно проснулась, распахнула глаза, испуганно глядя на соседа. Я чокнулась? Точно чокнулась, потому что рядом со мной Артём. Резко дернулась, пытаясь отстраниться от него. Зорин с просонья действовал на чистых рефлексах, рывком прижал меня к себе, пресекая побег. Он сонно заморгал и замер, увидев меня. Его лицо вытянулось, глаза стали огромными, взгляд обескураженным. С минуту смотрели друг на друга, не шевелясь. «Тём, что ты делаешь?» — спросила, чуть дыша. «По-моему, лапаю тебя за задницу». Его рука напряглась, он хотел ее убрать, но не хватало силы воли. Затаив дыхание, смотрела на него, слушала хриплый, перекатывающийся голос. Артём явно хотел прекратить это наваждение, но у него ни черта не выходило. Тяжелый горящий взгляд скользил по моему лицу, откровенно задерживался на губах, и я ощутила, как внутри меня разгорается пожар, как все становится горячим и влажным. Сквозь защитную стену прорывались воспоминания о нашем прошлом, о том, как теряла с ним себя, как улетала к небесам, растворялась в нем. Зорин тяжело дышал, и я понимала, что если он сейчас соберется и отступит, то буду ненавидеть себя до конца жизни. Как он не дал мне передумать, спрятаться в самый первый раз, так и я не могла его отпустить. Преодолев сомнения, подалась навстречу, не смело касаясь его губ своими. Родной запах сводил с ума, заставлял сердце биться в бешеном ритме. Артём замер, но мне все равно. Я не дам ему уйти. Целовала сильнее, зарываясь ладонью в коротко стриженные волосы. Мой родной. И никого больше не надо. У него сердце грохотало в такт моему, и от этого я просто сходила с ума. Льнула к нему всем телом, хмелея от возбуждения, чувствуя, как его тело реагирует на меня. «Пожалуйста, не отталкивай. Останься со мной». Артём сделал попытку отстраниться, но я не дала это сделать, вцепившись в широкие плечи. «Тин, хватит. Остановись». «Не могу». Шептала ему в губы. «Не хочу. Может, потом я буду жалеть об этом. Но сейчас, здесь, я хотела быть с ним. Снова почувствовать его руки, его губы, его всего. Хотела насытиться, получить максимум ощущений, чтобы потом было что вспомнить. Хотела вздохнуть полной грудью. Наконец, почувствовав себя живой, не одинокой, желанной. Пусть и на одну ночь». Ради этого я сейчас была готова на все, даже если потом будет чертовски плохо. Плевать. Артём смотрел на меня долгим, непонятным взглядом, а потом, сдаваясь, отбросил в сторону ненужные условности. Пусть мы уже не вместе. У меня одна жизнь, у него другая, и у каждого по своей Олесе. Сейчас это не играло никакой роли. Сейчас есть только мы, почти как раньше. Зарываясь рукой в волосы, он притянул меня к себе, уже без колебания сжимая бедра и жадно, с напором, поцеловал. После развода у меня ничего не было. Ни настроения, ни мужика для поднятия этого самого настроения. Я стала уже забывать, каково это, когда тело охватывает пожар, голодный, лютый, безжалостный. Когда чужие прикосновения сводят с ума, и в голове не остается ни одной мысли, все вытесняет звериная потребность быть с ним, чувствовать его. Мы с Артёмом целовались, не в силах оторваться. Ни на секунду. Словно в тумане помнила, как он стаскивал с меня футболку, Небрежно отшвырнул ее в сторону. Его губы на моей груди, бесцеремонные руки стягивали белье и ласкали так, что невозможно сдержать дрожь, и хочется большего. Тянула его рубашку, нетерпеливо расстегивая пуговицы. Черт, кто их только придумал! Справившись рывком, стянула ее с широких плеч. Зорин, избавившись от джинсов, подмял меня под себя, придавил к кровати. Я просто одурела от этого ощущения. Внизу живота все сводило, ныло. Безумно хотелось почувствовать его в себе. Артем приподнялся на руках, рассматривая мое тело, как будто первый раз видел, а я лежала, откинувшись на подушке, открытая, окончательно потерявшая разум от его присутствия, его ласк. Зорин отклонился куда-то в сторону, потянулся к стулу, на спинке которого висела его рабочая сумка. Закусив губу, я наблюдала, как он достал презерватив. В груди неприятно кольнуло. Но вскоре это ощущение напрочь забылось. Смотрела, словно зачарованная, как Артем надрывает упаковку зубами, достает резинку, отбросив фольгу в сторону, и надевает, раскручивая по всей длине ствола. Стало немного страшно от того, что сейчас произойдет. После рождения Олеси это впервые. Вдруг будет больно. Тут же успокоилась, потому что это Артем. С ним не может быть больно, плохо или как-то не так. Я ему доверяю. Всегда доверяла. И сейчас это осталось неизменным. Невольно напряглась, когда он пристроился между ног и, направляя рукой, медленно вошел в меня. Из груди вырвался тихий, сдавленный стон, когда заполнил полностью, входя на всю длину. Сделал несколько плавных движений, давая время привыкнуть. Ни о какой боли и речи не шло. Мне было настолько хорошо, что буквально через несколько глубоких медленных толчков накрыла внезапная волна удовольствия. Еле успела прикусить губу, чтобы не застонать в голос. Запрокинув руки за голову, цеплялась пальцами за изголовье кровати, ногами обвивая его бедра. Артем ритмично двигался, стоя на коленях между ног. Прикрыв глаза, полностью отдалась во власть ощущений. Нереально хорошо. Жарко, чувственно. Вздрогнула и распахнула глаза, когда его рука накрыла чувствительную плоть. Наглые пальцы поглаживали, то совершая круговые движения, то надавливая. Я поскуливала, чувствуя, что снова по венам разливается неудержимый жар. Артем притянул меня к себе за бедра, проникая еще глубже, жестче. Чувствуя мою дрожь, резко склонившись, припал к моим губам, заглушая уже готовый сорваться крик. Тотчас обхватила его руками, прижимая к себе еще крепче, оставляя красные отметины на спине. Он двигал бедрами неторопливо, размеренно, целовал глубоко, чувственно, поглощая мои стоны, а меня под ним трясло от накатившего оргазма. Схлипнула, когда он чуть прикусил губу, тут же проходясь по ней горячим языком. В крови столько адреналина, что, кажется, сердце не бьется, просто непрерывно гудит, не останавливаясь, давит в груди, в легких, так что не вздохнуть, сносит крышу от его близости, остро, на пике, томительно сладко. Почти больно. Перекатился на спину, руками утягивая за собой. Я сверху. Двигалась, забывая обо всем. Голова кругом, дыхания не хватало. Он гладил грудь, сжимал ее, играя с сосками, покручивая их, пощипывая. Я закусывала губы, чтобы не стонать в голос. Глаза сами прикрывались от удовольствия. Голова запрокинулась назад. Я выгнулась сильнее, чтобы почувствовать его еще глубже. Зорин смотрел, не отрываясь. Звериный взгляд блуждал по моему лицу, спускался к груди еще ниже. Он смотрел так, будто хотел этим взглядом съесть меня, выпить до дна. Крепкие руки опустились на талию, помогая двигаться, с каждым разом все сильнее насаживая на него. Уже не было сил держаться. Хотелось кричать от раздиравших ощущений. «Нельзя, мать его! Нельзя, мы же в гостях!» Здесь сестра, ее муж, дети. Крик все равно вырвался из груди. Опасаясь перебудить весь дом, зажала себе рот обеими руками, мычала, всхлипывала. Зорин рывком притянул к себе, прижал руками так, что не пошевелится, и сам двигается быстро, жестко, вбиваясь снизу. Я, уткнувшись ему носом в шею, уже просто всхлипывала, и слезы из глаз до того хорошо. Низ живота налился тяжестью. Внутри стало горячо, все сжималось, пульсируя. Руками обхватив ягодицы, с каждым движением Артём рывком опускал меня на себя, проникая еще глубже. Уже ничего не понимала, не видела. Остался только он, только его движение внутри. Жар в том месте, где наши тела соприкасались. Как же мне этого не хватало, его не хватало. В очередной раз потеряла связь с действительностью, растворилась, когда снова достигла пика. Зорин уже и сам не мог сдерживаться, рычал в губы, ускорялся. Еще несколько резких, глубоких толчков, и он замер, прижимая меня к себе, словно боялся, что исчезну. Чувствовала внутри пульсацию его члена и не могла пошевелиться от истомы, неземного удовольствия. Просто лежала, распластавшись на нем, дышала, как после марафона. Спустя несколько минут Артем поднялся на локтях, пытаясь садить меня с себя. Все внутри протестовало. Я боялась, что стоит только прервать контакт, и он просто исчезнет. Отрицательно мотала головой, схватила его за плечи руками, уткнувшись носом в шею. Страшно до одури, что он сейчас просто соберется и уйдет. Не отпущу. Только не сейчас. Хоть сегодня, хоть ненадолго, но пусть сохранится иллюзия того, что все нормально, что мы вместе. Пожалуйста. В глазах моментально скопились слезы. Я не хочу оставаться одна. Без него. Опять без него. Тин. Шепот у самого виска. Отпусти. Я никуда не уйду. Сердце споткнулось от этих слов. И я не верила ему. Он уже уходил один раз, несмотря на мои попытки остановить. Снова отрицательно замотала головой, еще сильнее прижимаясь к нему. Тёмка упрямый. Чувствуя, что я так и собираюсь висеть на нем, как липучка, просто силой снял меня с себя, опуская рядом на кровать. Я уже была готова начать вопить, биться в истерике, но он просто лег на бок, притянул к себе одной рукой, прижимая спиной к своему животу, и тихо сказал: «Спи». Внутри бушевал ураган, который никак не получалось обуздать. Лежала рядом с ним, чувствуя биение его сердца, гулкое, раскатистое, сильное. Чувствовала его дыхание на своей макушке. И кажется, что каждый волосок дыбом вставал. Он пальцами, еле заметно, поглаживал живот, прекрасно чувствуя, как я напряжена, как вибрировало мое тело, словно нервы закоротило. «Кристин, спи». Прижал чуть-чуть крепче, легко целуя в шею. «Спи». Я не могла. Меня просто трясло, ломало, потому что, как ни пыталась, не могла поверить в реальность происходящего. С затаённым ужасом ждала, что сейчас проснусь, как всегда, одна, одна в комнате, в кровати, по жизни. Без него, наедине со своими слезами, болью и разочарованием. Не знаю, сколько времени прошло. Я то бодрствовала, то проваливалась в вязкую гадкую трему, изматывающую, не приносящую облегчения. Зорин спал. Я прислушивалась к его размеренному тихому дыханию, непроизвольно пытаясь поймать ритм, подстроиться под него. Его рука покоилась на моем бедре, придавливая к постели. Это приятная тяжесть, жизненно необходимая. Кто провел много тоскливых ночей в пустой холодной постели, поймет. В душе щемило, тоска набирала оборот. Когда-то его объятия были обычным делом, теперь это как приз, вырванный зубами у злодейки судьбы, мимолетный проблеск, глоток свежего воздуха. Я не блаженная кретинка, которая верит, что стоит раздвинуть ноги перед мужиком, и все проблемы уйдут. Собственный горький опыт подсказывал, что все скорее усложнится в разы. Эта ночь не меняла ничего абсолютно. Все осталось так же, как было вчера, позавчера, неделю до этого. Мы не вместе. У каждого своя жизнь, своя... Кололо в животе, в душе, в сердце. Больно, до слез. Я все понимала. У меня нет никаких прав на претензии. Все наши отношения остались в прошлом. И этот срыв ничего не изменит. Прекрасно отдавала себе отчет в том, что Артём – это Артём. Пусть он и стал другим, но кардинально люди не меняются. Я помнила его загулы, знала, как он умеет отдыхать. Пока учился в универе, про его похождения разве что легенды не ходили. И я понимала, что после нашего развода он вполне мог вернуться к старым привычкам. Вернее, не мог, а точно вернулся. Зорин не был бы Зорин, если бы печально сидел у окна и ронял скупые слезы, думая все время обо мне. Это я сидела с дочкой и сопли жевала, а он гулял, как черт гулял, выбивая меня из своих мыслей. И сейчас гуляет. Может, с одной своей Олесей, а может, с десятком других. И презерватива в кармане вовсе не от того, что утром его осенила мысль. А вдруг сегодня удастся перепихнуться с бывшей женой? Возьму-ка, пожалуй, на всякий случай. Нет, они там, потому что Зорин вернулся к привычному стилю жизни. Я знала это наверняка. И самое страшное, что не имела никаких прав на возмущение. Он мне ничего не должен. Мы развелись. И я ему, кстати, тоже ничего не должна. От этого еще хуже. Потому что знать, что не должна, это одно. А действительно перешагнуть через воспоминания, через дорогие сердцу моменты, принять это и начать новую жизнь – совсем другое. Моргала часто-часто от того, что глаза щипал, но слезы не удержать. Они бежали по щекам, оставляя горькие влажные дорожки. У меня было достаточно времени научиться рыдать, не проронив ни звука, со стиснутыми зубами. Полезный навык, жизненный. Плакать так, чтобы никто об этом не знал, никто не почувствовал твоей боли. Подвинулась к Артему ближе, прижалась кожа к коже. Я хочу быть с ним. Хочу вот так, каждую ночь рядом, под одним одеялом, в одной теплой постели. Хочу, чтобы в Олеськином, пока еще бедном лексиконе, появилось слово «папа». Я вообще всегда по жизни много чего хотела. Хотела и не берегла то, что есть. Утром все вернется на круги своя. Мы опять станем теми, кто есть, бывшими супругами, случайно оказавшимися в одной постели. Все пойдет своим чередом, но сейчас я прикрыла глаза, растворяясь в Артеме, в иллюзии, что все как прежде. Утром, как ни странно, я проснулась первой. Тихонько пошевелилась, пытаясь улечься поудобнее. Мне жарко, душно, а еще вдобавок ко всему сверху тяжелая лапа придавила, не давая нормально вдохнуть. По миллиметру, пыхтя и замирая, сдвинулась чуть в сторону. Потом еще чуть-чуть. И еще. А потом услышала сонное. «Куда поползла?» От его хриплого утреннего голоса накрыло волной мурашек. Мне всегда нравилось просыпаться рядом с ним, в его руках. Прогоняя прочь наваждение, медленно обернулась. Зорин лежал на боку, подложив одну руку под голову, и пристально смотрел на меня, в глазах уже не намека на сон. «Привет!» – прошептала, еле шевеля губами, не в состоянии оторвать от него взгляда. Любовалась, впитывая в себя его образ. Такой красивый, такой родной, такой недосягаемый. Тёмка лишь чуть кивнул, по-прежнему рассматривая меня. «Ты собиралась бежать?» Я удивленно моргнула, а потом затрясла головой. «Нет, мне просто жарко». Не уверена, что он мне поверил, потому что взгляд зеленых глаз так и остался настороженным. Спустя минуту Зорин повернулся на спину, откинувшись на подушке. Зевнул, потер лицо руками, а потом бросил взгляд на часы. «Уже почти 9. Вставать пора». «Пора», — послушно кивнула я. «Не знаю, какие дела у него, а мне нужно к Маше за дочкой». Я без нее скучаю, мне без нее плохо, словно частички сердца не хватает. Еще недолго лежали в полной тишине, напряженные, оба как на иголках. В воздухе, казалось, искры летали, от которых волосы дыбом. Пространство вокруг нас просто гудело, накаляясь с каждой секундой. Я встала первая. Выскользнула из-под одеяла, чувствуя себя неуютно, неуверенно. Ну что за дура? Мы с ним уже миллион раз спали вместе, и у нас нет никаких секретов. Мы видели друг друга всякими, знаем каждый миллиметр кожи. Но я все равно смущалась. Торопливо нашла белье, разбросанное ночью, натянула его и платье, забрала волосы в высокий хвост. Артем все это время просто лежал, закинув руки за голову, и наблюдал. «Зачем ты так смотришь, Тем? Что ты пытаешься разглядеть во мне? Я пустая. Во мне давно ничего не осталось. Ты все забрал с собой, когда уходил, когда писал тебе письма». Когда я была уже практически одета, он тоже поднялся и начал собираться. Старалась не смотреть в его сторону, но то и дело бросала тоскливые и голодные взгляды на широкоплечью подтянутую фигуру, на рельефную спину, покрытую красными полосами царапин. На сильные руки, обнимавшие меня сегодня ночью. Он совершенен, как и раньше, стал даже лучше, заматерел. Ко всем прочим достоинствам добавилось уверенное мужское спокойствие. Я бы сейчас с радостью снова оказалась в его объятиях, но то, что ночью кажется реальным и волшебным, в свете дня разбивается о жестокую действительность. Не дожидаясь, пока он полностью соберется, тихонько выскользнула из комнаты и пошла прочь. Внизу за столом увидела Марину и Дениса. Сестра меланхолично ковыряла вилкой торт, Дэн жевал что-то посущественней. Заметив меня, Ковалева улыбнулась и кивнула на соседний стул. «Завтракать будешь?» «Нет, Мариш, спасибо. И я с утра не хочу ничего. А вот от кофе не отказалась бы. Я взяла чайник, еще горячий, и налила в кружку кипяток. Добавила ложку растворимого кофе. Напиток получился горьким, я морщилась, но пила. С каждым глотком все больше приходя в себя. Ковалевы переглядывались. Я делала вид, что не замечаю, как Дэн, выразительно подняв брови, кивнул в мою сторону, а Марина сердито надула щеки. Она бросала на меня нерешительные взгляды. Сестра явно хотела сказать про Артема, но не знала, как начать. Я уже собралась облегчить ее мучение и завести разговор на эту тему, но тут со второго этажа неторопливо спустился Зорин. Марина моментально подобралась, нахмурилась, бросив на него настороженный взгляд, а потом на меня. И я все так же, не шевелясь, сидела за столом, пила кофе и смотрела в одну точку. Атмосфера моментально накалилась. «С добрым утром!» — поприветствовал Зорин присутствующих. «Присоединишься?» — бодро спросил Денис, пытаясь разрядить обстановку. «Нет, спасибо, мне надо идти. Смотреть, что там с машиной. Может, замело так, что и не найдешь». «Поехали вместе!» — Дэн подорвался на ноги. «Куда мы поедем? Там снега по колено. Разве что на лыжах. Все нормально. У нас трактор ночью по улице прошелся. Дорогу расчистил, так что пути свободны». Артем задумчиво пожал плечами. «Тогда поехали. Думаю, помощь будет не лишней. И, кстати, лопату захвати». Они быстро собрались, и через минуту я услышала, как за ними закрылась входная дверь. Вот и все. Ушел, не прощаясь. Мне было от этого хреново до невозможности. Я прямо слышала, как разбиваются и уродливыми осколками сыплются на пол мои ночные иллюзии. Впрочем, ничего удивительного. Я знала, что так будет. Маринка, до этого сидевшая, будто кол проглотив, тут же развернулась ко мне. «Вы с ним опять переспали». Я изумленно посмотрела на сестру, наивно моргая и пытаясь понять, как она догадалась. «Марин, я не понимаю, о чем ты». «Не понимаешь?» – она сверкала глазами. «Да вы сейчас так демонстративно друг друга игнорировали, что все и без слов понятно». Я покраснела. Такое чувство, что я сопливая школьница, а не взрослая женщина, мама. Подумаешь, переспала с бывшим мужем. Что такого? Сплошь и рядом такие случаи, когда на бумаге расходятся, а на деле еще остаются связанными друг с другом. «Тин, мне тебя пытать? Или сама скажешь? Что именно ты хочешь услышать?» «Вы опять притянулись?» Вздохнув, я устало потерла ладонями лицо. «Притянулись», — сдавленно усмехнулась. «Да, мы спали в одной постели». «Так я и знала, что этот болван не удержится и попрется к тебе», — в сердцах произносит сестра. «И вот о чем вы думали?» «Хотя о чем это я? Вы и думали, это вообще не про вас. Мало проблем, решили все усложнить?» «Нет», — передразнила она. «И что теперь?» «Ничего», — пожал плечами. «Просто ни к чему не обязывающая ночь». «Тин, ты сама себя слышишь? Какая может быть ни к чему не обязывающая ночь между вами двумя? Какая?» «Самое, что ни на есть обычное». Я старалась говорить спокойно, убедительно, хотя сама себе не верила. Слишком уж все сложно. Запутана на грани. «Марин, как он здесь оказался?» «Зорин пришел через полчаса после того, как ты поднялась наверх. Просто появился на пороге мокрый, взлохмаченный. Его машина увязла в снегу, телефон разрядился. Он был голодный, как черт. Я просто не могла его выгнать, хотя надо было. Она замолкла, смотрела на меня с осуждением, качая головой. «Тин, ты только не фантазируй, не строй розовые замки», — сердито предупредила Марина. «Я так и не добилась от тебя рассказа про твою личную жизнь в последние полтора года. Просто тайна, покрытая мраком». Я усмехнулась. «Тайны нет, как и личной жизни. Все просто. А вот с Артемом все кристально, чисто и прозрачно. Гулял, как сволочь. Как же тошно. После твоего отъезда у него просто тормоза отказали. Он в такой загул сорвался, что всех баб не пересчитаешь, даже если захочешь. Я даже боялась Дениса с ним отпускать, хотя у нас полное доверие. Представляешь, просто дурниной орала на мужа, требуя прекратить общение с Артемом». «Зачем ты мне все это говоришь?» Голос сорвался на середине фразы. «Думаешь, я не знаю, какой он?» «Говорю, чтобы ты не питала иллюзий и реально воспринимала ситуацию. Ты ему тогда рога нарастила с Максом, своим драгоценным. Но это просто детский лепет по сравнению с тем, что он тут устроил. Марин, он мне ничего не должен. Мы в разводе. Знаю, но...» Машет рукой. «Дурацкая тема, извини, что затронула. Просто не хочется, чтобы ты переживала». «Я не переживаю». Врала, но достаточно убедительно. «И ты не сказала мне ничего, о чем бы я сама не догадывалась. Так что все нормально». «Ага, просто супер. Просто зашибись. Только сдохнуть почему-то хочется». «Эх, Кристина, Кристина, нахрена ж ты тогда начудила с Градовым? Что тебя дернуло? Все бы у вас с Артемом было сейчас хорошо. Жили бы душа в душ. Ребенка, может, завели бы уже». Я вздрогнула и отвела глаза. «Есть ребенок. Любимая малявочка с папкиными глазами. Только вот папку она ни разу не видела. И не увидит, скорее всего. Потому что с каждым днем все больше убеждаюсь в правильности своего решения. Надо уезжать. Здесь всегда будет тяжело, всегда на грани. Я не выдержу. Я не хочу умирать после каждой нашей с Артемом встречи. Я тут думала, если бы Артем узнал про твой первый косяк, он бы, наверное, смог тебя простить. Но вот твое поведение на том вечере – это полный провал. Чего тебе не хватало, что ты опять к Градову полезла?» «Я не лезла. Весь тот вечер – одна большая иллюзия, как и все, что было после». «Не поняла?» – Марина нахмурилась. «И не поймешь. Это долгая история». Я вздохнула, грустно улыбаясь. «Эту историю нет смысла рассказывать кусочками, фрагментами. Надо все целиком, начиная от подставы и заканчивая письмами и истинной причиной моего отъезда из города. Да, рассказ будет горьким, но теперь я к нему готова. Вот приедешь ко мне, я тебе все расскажу и покажу. Мне терпения не хватит. Колись сейчас же». «Нет», — ответила жестко. «Блин, Кристина!» Я думала об Артеме, в очередной раз поражаясь тому, как тесен мир и как настойчиво судьба сталкивает нас в самых неожиданных местах. Селилась понять, в чем заключается вселенская задумка, но оказались мы в одной точке пространства, но переспали, уступив взаимному притяжению. Дальше-то что? Ничего. У меня не осталось сил держать невозмутимую маску. Мне надо домой, к дочери. Рядом с ней моя душа оживает, смиряется, наполняется светом. Все остальное становится неважно. «Мариш, мне домой пора». «Да ты что? Еще утро. Мы на турбазу после обеда поедем. Так что время есть. Оставайся. Посидим, поболтаем. Нам теперь никто не помешает». Она сердито нахмурилась, имея в виду Зорина. «Мы тебя потом до дома подкинем». «С радостью бы, но мне действительно надо домой. Много дел». «Ой, Тин, не смеши. Ты в родной город приехала, как в гости, на побывку. Какие у тебя тут дела?» «Когда-нибудь расскажу. Вернешься со своей турбазы, приедешь ко мне». «Ага, там подарочек меня ждет какой-то загадочный». «Да, ждет». Усмехнулась и потянулась за своим телефоном, чтобы вызвать такси. Украдкой написала Маше смс-ку узнать, как у них дела. Моментально пришел ответ. Фото чумазой, смеющейся Олеси с ложкой в руках и обкусанным бананом. Понятно. Малявка в гостях отрывалась. Невольно губы растянулись в улыбке, и мир уже не казался таким угрюмым. Вот оно, мое солнышко. Самый важный человек в моей жизни, ради которого стоит карабкаться, не опускать руки. Главное, что она у меня есть, а все остальное я переживу, справлюсь. Такси приехало. Я попрощалась с сестрой, выслушав очередную порцию ворчания, оделась и вышла на крыльцо. Яркое зимнее солнце и снег слепили, морозный воздух забирался за воротник. Я зажмурилась и глубоко вдохнула. «Все будет хорошо». До слуха донеслись голоса, и в животе снова закопошился клубок ледяных змей, потому что из-за угла дома вышли Денис с Артемом. Я была уверена, что он уехал. Свалил сразу, как только понял, что за глупость сделал, придя ко мне ночью. Но он здесь. Шел, отряхиваясь, стягивая с рук большие рукавицы и передавая их Ковалеву. Судя по свободному двору, они только что расчистили его от снега. Я спустилась с крыльца как раз в тот момент, когда Денис подошел к нему, а Зорин задержался в стороне, отвечая на звонок. «Все, уже сбегаешь?» – спросил Дэн. «Да, мне пора». «Еще появишься до отъезда». «Теперь ваша очередь ко мне». Я старалась не смотреть в сторону Зорина, потому что воспоминания прошедшей ночи снова вгоняли меня в краску. «Договорились». Ковалев сгреб меня в охапку, обняв так, что искры из глаз. Смеясь, отпихнула его от себя. «Ты меня сейчас сломаешь». «Ага, тебя сломаешь», – рожал объятия. «Все, медведь косолапый, пока. Было приятно снова увидеться. Пора идти. Такси вечно ждать не будет». «До встречи». Поправив сумочку на плече, я пошла к калитке. «Куда собралась?» – раздался спокойный голос Артема. «Мне пора, такси уже приехало». Попыталась говорить спокойно, будто сердце не разрывалось на кусочки. «Уже уехала», – раздается невозмутимый ответ. «Я его отпустил». «Тем, зачем? Мне действительно пора». «Мне тоже. Сейчас с хозяйкой попрощаюсь и поедем». Он достал из кармана ключи и протянул мне. «Иди в машину». Смотрела на него растерянно, не зная, что делать, не понимая, что делает он, зачем ему все это. Хочет поговорить? Расставить точки над «и»? Вернуть меня с небес на землю? Так я и сама прекрасно с этой задачей справляюсь. Нерешительно протянула руку, взяла ключи. Артем тем временем направился в дом. Его новый автомобиль стоял у расчищенной дорожки. Я села внутрь и осмотрелась. Салон светлый, просторный. Как всегда, идеально чисто. В плане машин Зорин – педантичный маньяк. Ему надо, чтобы все было безупречно. Закончив крутить головой по сторонам, пристегнулась и просто сидела в ожидании хозяина. Он появился спустя пару минут. Какой же он все-таки охрененный. А вот это его новая аура повзрослевшего, уверенного в себе и своих силах мужчины, просто сводила с ума. В груди защемило с новой силой, когда он подошел к машине. Открыл дверь в салон и, еще раз отряхнувшись от снега, забрался внутрь. Небрежно бросил мобильник на приборную панель и, развернувшись ко мне, спросил. «Тебя домой?» Отрицательно помотала головой. Зорин вопросительно поднял брови, ожидая моих пояснений. «Мне к Маше надо». Он кивнул и плавно тронулся с места, а я сидела ни жива, ни мертва, вжавшись в сиденье и бросая на него быстрые отчаянные взгляды. Артем за рулем внимателен и спокоен. Его манера водить машину всегда сводила с ума, а сейчас и подавно. Я как ненормальная смотрела на его руки, обхватывающие руль, вспоминая его прикосновения. Разговор у нас не клеился, просто молчали. Он смотрел на дорогу, я в окно и на него вороватыми урывками. Зазвонил его телефон, Артем взял мобильник. «Да?» Слово звонившего не разобрать, но голос мужской. Не знаю, почему, но для меня это важно. Темка слушал, чуть нахмурившись, потом холодно прервал. «Нет. Переносить ничего не буду. Документы должны быть у меня к среде, к обеду. Потом у меня встреча с Никитиным». Краем уха слушала его разговор, как он отчитывал собеседника, раздавал указания. В очередной раз поражалась тому, как он изменился за это время. Когда беседа закончилась, Артем раздраженно поджал губы и снова бросил телефон на панель. «Ты теперь начальник?» Он сдержанно кивнул. «Типа того». «Совсем большой стал». Усмехнулся. Уголки губ чуть дрогнули, будто сдержал улыбку. «Сама ты чем занимаешься?» «Работаю техническим переводчиком». Зорин удивленно посмотрел на меня. «Шутишь?» «Нет». Внутри распахнулась гордость. «Молодец». Протянул с одобрением, от которого стало тепло на сердце и захотелось улыбнуться. «Ну а в общем, как твои дела?» Хмыкнула. Сначала перепихнулись, а потом спросили друг у друга, как дела. Вечно у нас все шиворот на выворот. «Все хорошо», — ответила, немного стушевавшись. «По-разному. Живем вместе с Машей. У нее там дом большой. Наконец мы начинаем говорить». Я осторожно рассказываю о своей жизни, пытаясь не сболтнуть лишнего. Тёмка рассказывает о себе, стараясь обходить острые углы. Ощущение, словно принюхиваемся друг к другу, присматриваемся. Пытаемся понять, можно ли верить, можно ли доверять. Постепенно напряжение отступило. Не знала, что чувствовал Артём, но я ликовала от того, что я просто говорю с ним. Вижу его глаза, его улыбку. Я будто оживала. Просыпалась после долгого, выматывающего сна. Кто бы знал, как отчаянно мне хотелось в тот момент сказать про Олесю. Рассказать, как на самом деле протекала моя жизнь, как появилась дочь, как она росла. Я бы все рассказала, от и до, не утаивая, если бы он сам затронул эту тему. Если бы проявил хоть какой-то интерес к тому, что произошло перед моим отъездом. Мысленно умоляла его спросить. Поинтересоваться, но жизненно важная тема так и осталась за кадром. Отступившая была горечь вернулась, усиливаясь с каждым мигом. Пора признать очевидное, он не спрашивает, потому что ему это не надо. Он запретил мне об этом говорить и придерживается того же, будто ничего и не было. Его не мучает сомнение по этому поводу. Он ни о чем не жалеет. Для него это оказалось настолько несущественной мелочью, что он забыл о ней. Просто послал на аборт, одним взмахом перечеркивая любые возможности сделать шаг навстречу друг другу. Нашу беседу прервал очередной звонок. Мой взгляд непроизвольно перескочил на экран его телефона. Вдоль хребта тотчас прошлись ледяные когти. Это его, Олеся. На фото, отразившемся при вызове, они вместе, дурачатся перед камерой, прижимая щекой к щеке. Такие довольные, счастливые. Телефон продолжал надрываться, а Зорин не спешил отвечать. Видела, как стиснул зубы, и на скулах заходили нервные желваки. Злился, продолжая игнорировать звонок. Я не выдержала первое. Не могла видеть их счастливые физиономии, а отвести глаза не получалось. «Да ответь ты!» – коротко бросила, отворачиваясь к окну, чтобы не видел моего перекошенного ревностью и душевной болью лица. Зорин со вздохом взял телефон и бросил резко, нетерпеливо. «Да». «Тёмочка, привет!» Чёрт, у неё настолько звонкий голос, что мне всё отлично слышно. Каждое чёртово слово. «Привет, Олесь». Меня передёрнуло. Не могла слышать это имя из его уст. Сразу начинала ломать, выворачивать наизнанку. «Ты уже вернулся?» Спросила она по-хозяйски, привычно, как родного. Заставляя меня зажмуриться. «Нет, еще еду». Зорин сдержан, немногословен. Ему явно не нравилось беседовать со своей девушкой в моем присутствии. Я бы с радостью выскочила из машины, лишь бы не слышать ее голос. Закусив губу, смотрела на снежинку, распластавшуюся на стекле. Она долю секунды хранила симметричную красоту, а потом растаяла и исчезла совсем. Как и я, как мое хорошее настроение. Как росточек теплоты, пробившийся в груди. «Я тебя сегодня жду. Приедешь?» «Приеду». Невозмутимо ответил Артём, а мне будто раскалённые прутья под кожу загнали. Ревновала по-чёрному. До красных всполохов перед глазами. Аж зубы сводило. И в груди пекло. А ещё меня опять трясло от того, что его девушку зовут так же, как и его дочь, о которой он не знает. Знать не хочет. Не хотела этого, но всё равно. Слышала, как его, Олеся, ворковала о том, что приготовила ему сюрприз. Напоминала, что родителей нет дома, и мешать им никто не будет. Колючий ком у меня в животе разрастался, не давая вздохнуть. только бы не зареветь. Я не хотела показывать Артему, насколько мне больно, плохо, невыносимо. Олеся рассыпалась в нежностях, а он еще раз пообещал, что приедет, как только завершит одно дело. Одно дело – это моя транспортировка к Маше. Я просто дело, которое надо завершить. Это отрезвило меня. Разогнало иллюзию того, что между нами еще что-то есть, и это можно спасти. Ничего подобного. Мы на разных берегах. И призрачный мостик, возникший после сегодняшней ночи, растаял, как снежинка. Мы молчали до самого конца пути. Зорин привез меня во двор к Маше, остановился у подъезда. Я бросила на него последний взгляд, запоминая, впитывая. Артем был мрачнее тучи, погружен в свои мысли, и мне показалось, что он хотел скорее отделаться от меня. Спасибо, что подвез. Изо всех сил пыталась казаться спокойной. «Не за что», — ответила рассеянно, глядя перед собой. «Я пошла». «Хорошо». Кивнула, а мне так хотелось, чтобы он сказал мне что-то теплое, пошутил, удержал. Вместо этого он без единой эмоции добавил: «Маше, привет передавай». «Обязательно». Выдохнула, с трудом удерживая готовую вырваться наружу обиду, и выскользнула из машины. «До свидания, Тём». «До свидания». Вот и все. Вот и конец мимолетной сказки. Не успела сделать и шага, как он уехал. Все вернулось на свои места. Я пошла к нашей дочери, а он к своей Олесе. Это даже не больно. Это просто убивало.